«Я к тебе пришла попросить хлеба», — проговорила она наконец. «Думала, у вас в доме посытнее, чем у нас. Нет ли у тебя хоть вермишели? Я бы отдала потом». Хозяйка разахалась. «Милая-то моя, нету ничего. Хоть шаром покати». И мать все не возвращается. Верно, не удалось хлеба достать. Придется лечь без ужина. В эту минуту из подвала донесся плач, и хозяйка, разгневавшись, принялась колотить кулаком в дверцу. Там заперта ее падчерица Лидия, сообщила она, в наказание за то, что дрянная девчонка целый день где-то шлялась и домой пришла только в 5 часов вечера. Негодница от рук отбилась, то и дело куда-то убегает. А моя все стояла у порога, не решаясь уйти. Так приятно было погреться в теплой комнате. Но здесь пахло жареным мясом, а от этого у нее еще больше засосало под ложечкой. Наверняка пьероны нарочно услали старуху, а Лидию заперли и хотят на свободе полакомиться крольчатиной. Эх, что ни говори, а в доме у распутных баб нужды не знают. «Прощай», — сказала она, помолчав. На дворе было уже совсем темно. Луна, прячась за облаками, озаряла землю тусклым светом. Мая не пошла напрямик через огороды, а направилась в обход. Ее терзало отчаяние. Страшно было вернуться с пустыми руками. Все дома словно вымерли. Чувствовалось, что за каждой дверью воцарился голод, что в комнатах гулкая пустота. К кому же постучаться? Везде нищета и мучения. Вот уже третью неделю нечего есть. Даже испарился запах поджаренного лука, въедливый крепкий запах, который прежде слышен был еще в поле далеко от поселка. Теперь везде тянуло только сыростью и плесенью, как из старого погреба, запахом подземелья, где никто не живет. Затихли смутно доносившиеся звуки, глухие рыдания, бранные возгласы. Настала глубокая, гнетущая тишина, и Мая ясно представляла себе, как подкрадывается к голодным тяжелый сон и как их мучают кошмары. Проходя мимо церкви, она заметила быстро промелькнувшую фигуру. В ее душе забрезжила надежда. Мая узнала священника приходской церкви в Монсу, аббата Жуара, который по воскресеньям служил мессу в маленькой церкви поселка. Вероятно, он приходил в ризницу по какому-нибудь делу и теперь возвращался домой. Сутулый, пухлый, ласковый, желавший со всеми ладить, он шел торопливо, почти бежал, стараясь проскользнуть незаметно под покровом темноты, так как не желал компрометировать себя, якшаясь с забастовщиками. Говорили, впрочем, что он получил повышение и уезжает. Некоторые видели, как он прогуливался в обществе своего преемника, тощего аббата с горящим взглядом. Господин Кюре, пробормотала Мая, но он не остановился. Добрый вечер, голубушка. И вот Мая очутилась перед своим домом. Ноги больше не держали ее. Она вошла. Она застала все ту же картину. Мая в глубокой тоске по-прежнему сидел на краю стола. Старик, дед и дети, чтобы не так было холодно, жались друг к другу на скамье. Никто не произнес ни слова, свечка почти догорела. Каждый знал, что еще немного, и наступит темнота. Когда стукнула дверь, дети оглянулись, но, видя, что мать ничего не принесла, снова уставились в пол, не смея заплакать, а то еще накажут. Мать пришла и вновь присела на корточки перед угасающим огнем. Никто ни о чем не спросил, не нарушил молчание. Все понимали, что спрашивать бесполезно. Зачем еще утомлять себя разговорами? Все пали духом, застыли в угрюмом, вялом ожидании помощи, которую, может быть, принесет им Этьен, раздобыв где-нибудь пищи. Шли минуты одна за другой. Никто не считал их. Наконец явился Этьен. Принес в узелке 1,5 вареных холодных картофелин. «Вот все, что я добыл», — сказал он. У Мукетты хлеба тоже не было. Она отдала свой обед насильно заставила его взять этот узелок и от всего сердца расцеловала Этьена. «Спасибо, я не хочу», — сказал он, когда жена Маэ положила перед ним его долю. «Я там поел».